Глава вторая. 1. Напряжение она почувствовала сразу, от двери. Даже воздух в классе казался гуще, и к обычным школьным запахам пыли, пота, мела, воска примешивался отчетливый кисловатый запах крови. Она положила сумку на стол, обвела класс медленным, внимательным взглядом. Голохватов. Опять Голохватов. Марго вздохнула, велела. «Андрей, встань, пожалуйста». «А стихи?» — крикнули с задних парт. Все три школьных года каждый урок литературы она начинала со стихов. Младшим читала что-нибудь яркое, забавное или трогательное. Хармса, Маршака, Багрицкого. Старшим то, что нравилось ей самой. Заболоцкого и Мартынова, Ахматову и Боротынского. Эти минуты, когда она читала, а они смотрели на нее, словно голодные птенцы, полуоткрыв рты и вытянув шеи, были лучшим временем за весь школьный день. Иногда в эти 3-4 минуты ей даже казалось, что не такой уж она плохой учитель. «Стихов не будет, пока я не пойму, что происходит. Что случилось с твоим лицом, Андрей?» «Ударился», — буркнул он, глядя в парту. Форменный пиджак его был расстегнут, и на белой в крапинку рубашки виднелись плохо застиранные темные пятна. «Об чей кулак?» — спросила Марго, понимая всю бесполезность подобных расспросов. Кто-то хихикнул, большинство угрюмо молчало. «Все равно она узнает», — сказал с последней парты Игорь Калюжный. «Лучше уж рассказать, расскажи, голый». Калюжный был загадкой. За 2 года классного руководства так Марго и не разгаданный. Он хорошо учился, не участвовал в классных проказах, говорил только, когда его вызывали, ни с кем особо не дружил, на переменах большей частью читал. Но если бы Марго спросили, кто у нее в классе лидер, она бы не сомневалась ни секунды. Калюжный. Он тоже это знал, и иногда этим таинственным влиянием пользовался. Всегда ради общей классной пользы, никогда ради личной. Почему это было так, и как это у него получалось, она не понимала, но уважала его и немного побаивалась. «Игорь прав, я все равно узнаю», — подтвердила Марго, и Елена Яновская, первая классная отличница, выкрикнула истерически. «Она забрала синюю тетрадку!» «Кто забрал?» Чувствуя, как ледяная жесткая рука пережимает ее пополам, спросила Марго. Калерия Аркадьевна!» Цепкая рука внутри Марго сжалась так сильно, что стало трудно дышать. Синюю тетрадку завели после зимних каникул. Началось с невинной переписки на скучном уроке. Переписка оказалась смешной, Голохватов ее сохранил, вклеил мятый листок в общую тетрадь, написал на обложке «Книга жалобных предложений», показал Марго на классном часе. Посмеялись, и тетрадка пошла кочевать по классу, эдакий совместный дневник последнего года школьной жизни. Что они там писали дальше, Марго могла только представлять, хотя тетрадку, передаваемую под партой из рук в руки, замечала довольно часто. И один раз даже держала ее в руках, когда Оксана Баранович, вечно сонная классная красавица, уронила ее при передаче. Марго тетрадь подобрала, пролистнула, но читать не стала, заметив напряженную тугую тишину в классе. Только пошутила, что с таким взрывоопасным предметом надо обращаться осторожнее, не ронять. Что ж, дошутилась. Калерию Аркадьевну Привалову, заучу по воспитательной работе, иначе как Халерией Аркадьевной или просто Халерой, ученики не называли. Приземистая, тучная, сутулая, с неприятно высоким резким голосом. Все перемены она сновала по школьным коридорам, и каждый, на ком останавливался немигающий взгляд ее желтоватых, выпуклых совиных глаз, знал — быть беде. Небрежно повязанный галстук, оторванная пуговица, яркая лента в косе, любое лыко она пускала в строку. Она заставляла зубрить наизусть учебник — на уроках наказывала за малейшую провинность, за шепот, за смешок, за упавший пенал. При этом была своеобразно справедлива. Любимых и нелюбимых учеников не имела, За одну и ту же провинность одинаково наказывала и последних двоечников, и первых отличников. Каждый проступок судила отдельно, прежних проделок не припоминая. Не кричала, к ученикам обращалась только по фамилии, никогда их не оскорбляла и не унижала. Не помогала. Ее не любили и боялись. Что сделает Привалова с синей тетрадкой, думать не хотелось. Как тетрадь попала к Алерии Аркадьевне? После долгого молчания спросила Марго. Класс зашумел, заговорили и закричали все разом. Марго постучала указкой по столу, дождалась тишины и велела. «Рассказывать будет Голохватов». «Слушаю тебя, Андрей». «Нечего рассказывать. Я уронил, поднял, а она увидела и велела отдать». «Мог не отдавать!» Бросил с задней парты долговязый Просвирин по кличке Пробирка, лучший химик класса. «Так она вцепилась, как клещ. Что, я драться с ней буду?» — огрызнулся Голохватов. «Хорошо, хоть на это у тебя хватило ума, с Калерией Аркадьевной не драться», — сердито сказала Марго. «Кто разбил тебе лицо?» Голохватов молчал, поднялся тихий, молчаливый Витя Маркин, пробурчал виновато. «Это я». «За что?» «За то, что отдал тетрадь?» «Маргарита Алексеевна», — вдруг взмолился Витя, «заберите у нее тетрадку, пожалуйста. Нельзя, чтобы она читала». «Боюсь, что поздно», — сказала Марго. «У Калерии Аркадьевны сейчас окно. Думаю, что она уже изучает ваши упражнения в остроумии». «Что вы там понаписали?» «Спрашиваю не из любопытства, а в попытке понять, что делать дальше». «Там стишки», — шепотом сказал Витя. «Некрасивые». «Ты имеешь в виду нецензурные?» Он кивнул, не глядя на нее. Уши у него пылали, руки безостановочно сжимались и разжимались, искусанные губы сделались неестественно ярко-ярко красными. «Садись», — велела она. Витя сел, спрятал лицо в ладонях. Марго вспомнила его мать, крупную, полную женщину, работавшую поваром в столовой, суровую, неразговорчивую, вечно усталую. И злость исчезла, страх исчез. Осталась только жалость. «Я не буду опять объяснять вам, что взрослые люди должны отвечать за свои слова», — устало сказала она. «Я много раз это объясняла, но, видимо, вы еще не доросли до этого понимания. Я попробую поговорить с Калерией Аркадьевной. Все зависит от того, что именно вы там понаписали». «Маргарита Алексеевна, можно вопрос?» — негромко поинтересовался Калюжный. «Да, пожалуйста, Игорь». «Какие школьные правила мы нарушили?» «Насколько я понимаю, вы оскорбительно высказывались об учителях», — медленно произнесла Марго. «Может быть. Но мы ведь не при всех, а между собой. Получается, что Калерия Аркадьевна как бы подслушала наш разговор. Разве можно наказывать за подслушанные разговоры?» Марго вздохнула, обвела взглядом класс. Возле окна о чем-то спорили шепотом Просвирин и Циммервальд, лучший классный математик, которому прочили блестящее будущее. На первой парте всхлипывала идущая на медаль Лена Яновская. В дальнем ряду у стены безмятежно изучала себя в зеркальце Оксана. Скорее всего, она в тетрадку не писала. Все остальные смотрели на Марго, и она поежилась под тяжестью этих взглядов. Что она может им сказать? Что они правы? И нельзя читать чужие дневники и чужие письма. «Я попробую поговорить с Калерией Аркадьевной», — повторила она. «Если вы пишете в тетрадку гадости о своих учителях и пускаете эту тетрадь по классу, не удивляйтесь, что рано или поздно учителя прочтут, что там написано. Прочтут и захотят принять меры. Какие, я пока не знаю, но как только узнаю, вам расскажу. А теперь переходим к следующей теме. Александр Трифонович Твардовский. Сейчас я прочту вам одно из самых знаменитых его стихотворений». Класс молчал, многие хмурились. Яновская продолжала всхлипывать. Витя Маркин мерно, тихо бил кулаком по парте. «Что-то еще не так? Вы хотите меня еще о чем-то спросить?» — поинтересовалась Марго. «Могут нас к экзаменам не допустить!» — фальцетом выкрикнул Циммервальд. «Я не думаю», — медленно произнесла Марго, чувствуя, как страх возвращается, но уже не за себя, за них. «Еще раз, все зависит от того, что вы написали». «Даже в суде не принимают доказательства, добытые незаконным способом», — заметил Калюжный. «Я поговорю после уроков с Калерией Аркадьевной и с Ниной Анатольевной, если будет необходимость», — пообещала Марго. «Завтра на классном часе мы обсудим, как вам дальше себя вести. В любом случае, готовьтесь публично извиняться». «За что?» — крикнул Лаптев, баскетбольного роста красавчик, предмет тайного и явного обожания всех школьных девочек старше 13. «За ратозейство!» — сердито сказала Марго. «Если вы пишете вещи, которые не должны попадать в чужие руки, надо позаботиться, чтобы они в эти руки не попали. А теперь давайте займемся Твардовским. Разве можно наказывать за подслушанные разговоры?» — повторил Калюжный. «Вы мне так и не ответили». Марго помолчала, глядя в открытый классный журнал, на все их тройки, четверки, пятерки. Сказала: «Я не знаю, что говорит об этом школьный устав и говорит ли он что-то. Мое личное мнение, мое убеждение — нет, нельзя». Два года назад, когда она стала классным руководителем 10-го Б и пригласила всех родителей прийти познакомиться, у большинства ребят пришли матери, у нескольких человек родители пришли вдвоем, и только у одного пришел отец, точнее, отчим. Он так и представился Марго. Кружков Владимир Николаевич, отчим Игоря Калюжного. «Как Игорь к вам обращается?» — спросила Марго. «По имени, отчеству», — удивился он. «Как еще?» «И давно вы живете вместе?» «Мы с матерью Игоря поженились, когда ему было 6 лет». «Но он так и не стал называть вас папой». «Я этого не требовал», — пожал плечами Кружков. «Как вы с ним ладите?» — поинтересовалась Марго. «У нас с Игорем договор, уважаемая Маргарита Алексеевна, заключенный довольно давно. До тех пор, пока он прилично учится и помогает по дому, он получает нормальное содержание, и я не вмешиваюсь в его жизнь». «А что мама Игоря об этом думает?» «Моя жена не мама Игоря. Его мать умерла 5 лет назад, и я женился вторично. Так что моя жена к Игорю отношения не имеет. Она занимается нашими общими детьми». «То есть Игорь для вас просто квартирант?» — не выдержала Марго. Она думала, что он обидится, возмутится, но он только пожал плечами и ответил спокойно: «Если вам угодно. Я бы предпочел назвать его воспитанником, но это все только слова. Главное, что к нему относятся с симпатией и готовы помочь при необходимости». «Вы сказали, что у вас есть дети от второй жены?» «Да, 2». «Представьте себе одного из них на месте Игоря». И снова он не возмутился, не закричал. Ответил спокойно и даже, как показалось Марго, с удовольствием: «Мне очень трудно представить подобную ситуацию. Но если она возникнет, я бы хотел, чтобы рядом с моими детьми оказался спокойный, разумный человек, который не будет преследовать их своей любовью и не будет требовать от них любви, только разумного, достойного поведения». Марго не нашлась, что ответить. Он попрощался и ушел. Сам Игорь на любые попытки поговорить по душам отвечал мертвым молчанием. И Марго оставила его в покое. Всю большую перемену она просидела в учительской, не вставая, не сводя взгляда с двери. Но Калерия Аркадьевна так и не появилась. После уроков Марго отправилась в кабинет завучей, крохотную комнатушку на 3 стола. Привалова сидела у распахнутого настежь окна, одна в комнате. Курила, стряхивая пепел на тетрадный листок, придавленный стоящим на подоконнике цветком. Синяя тетрадь лежала на столе, из нее торчали разноцветные закладки. «Напрасно вы с ними заигрываете, Маргарита Алексеевна», не поворачиваясь, тихо сказала Калерия. «Они не оценят. Уйдут из школы, забудут вас, как не было». Голос ее звучал непривычно мягко и глубоко. Хотелось возразить, но Марго решила промолчать, только вздохнула. «Думаете, не забудут? С цветами будут приходить?» — усмехнулась Калерия. «Так это они не к вам. Это они не вас помнить будут, а молодость свою. Так что не старайтесь. Вот тетрадочка эта. Думаете, они там в любви к вам признаются? Ошибаетесь. Они и о вас там гадости пишут. Поменьше, чем обо мне, но пишут. Пишут». «Я не читала», — сказала Марго. «Мало ли, как они между собой дурачатся. Может быть, не стоит относиться к этому всерьез, Калерия Аркадьевна? Кто из нас не делал глупостей в 17 лет? Я говорила с ребятами, они хотят извиниться перед вами. Дайте им такую возможность, пожалуйста. Они хотят? Или вы хотите?» «Нет уж, Маргарита Алексеевна, это не глупая шутка. Это оскорбление. Мы и так им слишком многое прощаем. Начинаем с мелочей, подумаешь, пуговица оторвана или галстук на боку. А потом так и идет. Забыл тетрадку, не сделал уроки, ну не портить же ему четвертную отметку. Он же умный мальчик. Ходит, как профурсетка, извините меня, глазками накрашенными постреливает, юбка едва сравные места прикрывает. Но не портить же ей жизнь. Она же в медицинский собирается. А потом из них вырастают безответственные, никчемные люди. А мы возмущаемся, что за поколение такое». «Вы правы, конечно, Калерия Аркадьевна», — дипломатично согласилась Марго. «Но ведь жизнь им и вправду легко поломать. С плохой отметкой по поведению все медалисты окажутся без медали, многие не поступят, мальчики пойдут в армию, и то...» Последние слова говорить не стоило, она поняла это прежде, чем договорила, остановилась на полуслове. «И пойдут!» Уже обычным громким и резким голосом взвизгнула Привалова, поворачиваясь. «Им только на пользу! А разговор наш, Маргарита Алексеевна, мы в кабинете директора продолжим!» Она встала, с силой придавила окурок к тетрадному листу, выдернула лист из-под цветочного горшка так резко, что пепел рассыпался, а горшок скакнул по подоконнику, с громким стуком захлопнула окно. «Калерия Аркадьевна!» — еще раз попробовала Марго. «В том, что произошло, виновата я. Я видела эту тетрадку. Я должна была поинтересоваться, что они там пишут». «Да, должны были!» — крикнула Привалова. «Все в друзья им набиваетесь, а с ними не дружить надо. Их воспитывать надо, уму-разуму учить. Я прошу вас, Калерия Аркадьевна, давайте встретимся с классом. Они хотят извиниться. Вы объясните им, что...» «Не буду я ничего объяснять», — перебила Калерия. «А извиняться они будут перед всеми учителями, на педсовете. Вы что думаете, они меня только с грязью смешали?» Калерия Аркадьевна, глядя в пол и медленно раскачиваясь с пятки на носок, чтобы одолеть тяжелую волну бешенства, сказала Марго. «Кому будет лучше, если эту тетрадку прочтут все? Другим учителям, по которым тоже прошлись в ней? Детям, мне, вам? Вам будет лучше, если эти оскорбительные слова прочитают вслух при всех?» С минуту Калерия молча смотрела на нее, и Марго уже начала надеяться, что обойдется, обошлось. Но Привалова схватила тетрадку и быстро, почти бегом, вышла из комнаты. Марго бросилась следом, дверь в кабинет директрисы захлопнулась у нее перед носом. Некоторое время она стояла под дверью, прислушиваясь, соображая, как лучше поступить. Ничего не было слышно. Она вздохнула и поплелась к выходу. Ребята ждали ее на улице. Почти весь класс. «Напишите письмо с извинениями», — — велела Марго. «Напишите, что сожалеете и просите прощения. Вряд ли поможет, но уж точно не навредит. Завтра отдадите мне, я прочитаю и поправлю, если понадобится». Ни на какие похороны после такого дня идти не хотелось. Марго отправилась на базар, купила матери яблок и творога и поехала в больницу. Мать выглядела бодрее, но жаловалась, что надоело лежать на спине. На соседней койке, на той, где лежала Глебова бабушка, громко храпела маленькая, сухонькая, похожая на мумию старушка. «Ольгу Петровну схоронили уж, поди», — грустно сказала мать, проследив ее взгляд. «Нет еще», — возразила Марго, посмотрев на часы. Мать глянула подозрительно, спросила. «А ты откуда знаешь?» «Внука ее встретила на кладбище», — брякнула Марго и прикусила язык, с опаской глядя на мать. Мать тоже молчала, явно о чем-то размышляла, потом сказала со вздохом. «Я вчера все думала, думала. Только не начинай снова», — перебила Марго, но мать отмахнулась. «Да нет, о другом я. Меня ж тогда пустили вещи твои забрать. Кроватку, костюмчики, ботиночки, игрушки там всякие. Взять-то негде было, времена голодные. И фотографию ихнюю я тогда забрала. Тайком забрала, без спросу, стащила, можно сказать. Думала, негоже, чтоб совсем ты без ничего осталась, не по-людски. Когда-никогда вскроется, ты ж увидеть захочешь. Они бедно жили, совсем пусто, кровать да шифоньер да кроватка твоя. Два стула еще, вот и вся мебель. И стена вся картинками увешанная. Из журнала картинки, из огонька. Даже стола не было, уж не знаю, как управлялись. Может, на кухне кушали». Она вздохнула, вытерла платочком набежавшую на открытый глаз слезу, взяла Марго за руку. «Я к чему веду-то, Рита? Они в общежитии жили, для семейных, на Куйбышево. Это от Речкалова завода общежитие было, от самолетного. Должно быть, работал он там, на заводе, Самуил этот. А завод-то военный, там завсегда все бумажки хранят. Может, и осталось чего?» Марго взяла ее руку в свои, наклонилась и поцеловала. «С ума сошла!» — смутилась мать. «Иди уж давай, а то разревусь сейчас, а нельзя, ведь врачи заругают!» В коридоре ее остановила вторая соседка по палате, поздоровалась. Марго кивнула, прикинула. Соседки сделали операцию на неделю раньше матери, и вот она уже гуляет, пусть и с повязкой на глазу, но ходит, и хлипкий ее муж в костюме не по росту выглядит вполне довольным. «Извиняюсь спросить», — сказала соседка. «Это вы к матери ходите?» «К матери?» «Надо же!» — удивилась соседка. «А как не похоже, прям совсем. Мы с мужем думали, может, племянница там или соседка». Тщедушный муж за ее спиной отвернулся в сторону, словно показывая, что он тут ни при чем, разговор этот его не касается. «В отца, наверное, пошли?» — поинтересовалась соседка. «В его породу?» «Нет». Так же тихо и вежливо ответила Марго. «В генерала Платонова, 22-го маминого любовника. Или 23-го, она точно не помнит». Соседка открыла рот и тут же закрыла со странным звуком, похожим на ляск металла о металл. Марго развернулась и пошла к выходу. Месяц назад, неделю назад, вопрос рассмешил бы ее или оставил равнодушной. Сегодня он задел ее неожиданно сильно и больно. И было непонятно, почему. Троллейбус тащился до авиазавода почти полтора часа, и когда Марго добралась до проходной, оттуда уже валили толпой рабочие, а телефон отдела кадров не отвечал. «С утра приходи, дочка», — посоветовал седой вахтер, похожий на Буденного, такой же кривоногий, лысый и усатый. «С утра я работаю», — с досадой сказал Марго. «А тебе чего надо-то? Я думал, на работу пришла устраиваться по распределению». «Я хотела узнать об отце. Он здесь работал много лет назад». «Кем работал?» «Не знаю, мне мать только 3 дня назад рассказала». Понимающе протянул вахтер. «Насолил ей крепко, видать. Обидел». «А когда работал-то?» 23 года назад». 23 года. Меня еще не было. Не скажу тебе». Он помолчал, повздыхал сочувственно, повертел головой и вдруг сказал: «А вот постой-ка, постой. Вроде Алевтина не прошла еще. Она тут 30 лет работает, а то и более. Всех знает. Может, чего вспомнит?» Он вышел из будки, встал на обочину, начал всматриваться в лица идущих мимо рабочих. Минут через 10, когда поток значительно поредел и Марго потеряла надежду, он вдруг крикнул: «Эй, Андреевна, поди сюда на минуточку!» «Чего тебе?» — откликнулась из потока полная суровая пожилая женщина. «Ну, поди сюда, дело есть!» Женщина остановилась, две девчонки почтительно расступились, давая ей проход. Степенно, неторопливо она подошла к вахтеру. «Тут вот барышня отца своего ищет. Говорит, работал у нас 23 года назад». «А я при чем?» «Может, помнишь его?» Женщина оглядела Марго с ног до головы и сказала: «Некогда мне. Подвозку пропущу». «А можно я с вами поеду?» — попросила Марго. «Не положено. Только для заводских». «Я вам такси оплачу», — предложила Марго. Женщина хмыкнула, еще раз внимательно осмотрела Марго, спросила: «Как звали отца?» «Рихтер. Самуил». Женщина опустила на секунду тяжелые веки, потом подняла снова. Она больше не выглядела суровой, только невеселой, почти печальной. «Помер твой отец», — сказала она. «Машина его сбила». «Я знаю. Обоих сбила, его и мать. Я только...» Бахтер хотел что-то сказать. Женщина остановила его властным жестом, спросила: «Постой, постой. Ты что же, их дочка будешь?» Марго пожала плечами. Женщина ухватила ее за рукав, потащила к автобусу, бросила шоферу: «Это со мной родственница. На завод хочет устроиться». Шофер кивнул, они поднялись, и молодой парнишка, сидевший на первом сиденье, тут же испуганно вскочил, уступая место спутнице Марго. Та села, коротко кивнула парнишке, сказала: «Волкова меня звать. Алевтина Андреевна. Ко мне поедем, там и поговорим. Не уличный это разговор». Ехали долго, через весь город, до новых кварталов на окраине. Вышли все сразу, пошли змейкой по брошенным в весеннюю грязь доскам. Алевтина Андреевна выждала, пока людская цепочка ушла вперед, пояснила: «Три дома завод тут отгрохал, 1500 квартир почти. Ты сама-то где работаешь?» «В школе, я учительница». «А то бы шла к нам на завод. У нас хорошо. И заработать дают, и очередь на квартиру короткая. Самодеятельность есть. По осени за грибами ездим, зимой на лыжах. Автобусы завод дает. Поликлиника опять же своя. Хорошо». Марго промолчала. На каблуках идти по узким доскам было непросто. Дважды она чуть не упала, и оба раза Волкова подхватила ее и тут же отпустила, словно боялась обжечься. В подъезде пахло и звездкой, деревом, картоном, всем, чем пахнут новые, только что заселенные дома. Лифта Алевтина Андреевна ждать не стала, бросила на ходу: «Не баре, третий и так осилим». В темной маленькой прихожей Марго сняла пальто, сбросила сапоги, сунула, внутренне поморщившись, ноги в старые разношенные тапочки, прошла за Алевтиной Андреевной на кухню. «Владимир Иванович мой в ночную ушел, а Ваньку не знаю, где черти носят», — сказала Волкова, ставя на плиту чайник. Чайник был точно такой же, как у Марго дома, оранжевый в белый горох, и от этого почему-то стало немного легче дышать. «Так что мешать нам не будут. Наговоримся всласть». Нарезав хлеб и сыр толстыми щедрыми ломтями и налив в тяжелые большие стаканы крепкий густой чай, она села напротив Марго, спросила: «Звать-то тебя как?» «Рита. Маргарита». «Поменяли», — сказала Волкова. «И то верно, зачем оно тебе? Похожие оставили, и то ладно. Учительствуешь, стало быть. А чему учишь?» «Русский язык и литература». Алевтина Андреевна взяла кусок хлеба, намазала густо маслом, придавила масло сыром, протянула Марго. «Ешь!» «Да не ерзай, вижу, я не терпится тебе. А мне время надо. Мне про тебя понять надо, что ты за человек такой. Дела давние, темные. Может, и зря я тебя позвала, не подумавши. Удивила ты меня. Врасплох застала. Слух такой шел, что увезли тебя, что свои забрали еврейские. Не знала я, что ты здесь». «Мои приемные родители русские», — тихо сказала Марго. «И мы всегда жили здесь, в Карачеве». «А мне как было знать? В Карачеве народа-то, в газете писали, 500 000 скоро будет. Ты вот мне скажи, тебе сколько лет, 25, 26? Что ж ты сейчас только пришла спрашивать? Ну ладно, пока маленькая была, не соображала, так уж давно не маленькая. А если б я, не дай бог, сухо дерево завтра пятница померла... Тебе бы и спросить было некого. Так бы, правда, и не узнала». «Я не знала, что я приемная», — все так же тихо сказала Марго. Волкова помолчала, вытерла глаза тыльной стороной ладони, заговорила снова. «Ладно, не сердись. Это я на себя злюсь, не на тебя. Виновата я перед ними. Струсила тогда, не пошла, не рассказала. Все думала, дети малые у меня, а дело темное. Нехорошее дело. И Иваныч мой отговаривал. Все зачем да для чего. Может, и правильно не пошла. А заноза в душе осталась, ноет. Вот тебе расскажу сейчас. Может, полегчает». 2. «Отец твой у нас в цеху плазовщиком работал. Мы его Семеном звали, проще так. Пришел-то он фрезеровщиком, а потом в плазовщики подался. Нач цеха наш его уговорил. Плазовщиков нехватка была, старики ушли. До с войны трое не вернулись, а молодежь не больно хотела. Работа трудная. И руками надо, и головой. Не всякий сможет. Плазовой стол и на 40 метров бывает. Поползай-ка по такому целый день, коленки отвалятся. А платят не сильно больше, чем фрезеровщику хорошему. Вот и не хотел никто. А Семен пошел. Уговорили его. Мы с ним... Через стенгазету сошлись. Цеховой прожектор. Я за главную тогда была. Назначили. Материал собирала. Бегаешь за всеми, бегаешь, никому не охота. Только Семка и выручал. Он добрый был. Жалел всех. Детей любил. А уж как дети его любили. На Новый год на елке заводской Дедом Морозом наряжался. Так малышей не оттащишь от него. Мои до сих пор вспоминают. Своих уж Танька завела, а все помнит дядя Сёма, Дед Мороз. Да. Ну вот, перешел он в плазовщики, год поработал, и поженились они с матерью твоей. Она тоже деддомовская была. Лиля. Они вроде как из одной деревни были, то ли из соседних, не помню я уже. Да и не очень-то они рассказывали. Знаю только, что всю семью ихнюю немцы порешили, и его, и ее. А они сбежали. В один детдом, что ли, попали, так и познакомились. Она тоже у нас работала, копировальщицей. Хорошая была, работящая, спокойная такая. Мы все смеялись, мол, повезло Семке, жена у него кричать не умеет. Ну вот, поженились они, тебя родили. Семка тебя ужасно любил. Все в цеху про тебя рассказывал, мужики прям смеялись над ним, что он как баба. К нам в гости приходили. Танька моя с тобой все возилась, ты хорошенькая была. И смешная такая. А когда тебе 2 года было, вот только исполнилось. Я почему помню, у нас инженер один в Москву ездил в командировку, так Семка к нему прицепился, привези куклу красивую. Ты ж своей дочке будешь искать? Да купи уж и моей заодно. 2 недели его обхаживал, но куклу получил. Привезли ему ГДРовскую куклу, нарядная такая. И глазами хлопала, и говорить умела. На 2 года тебе куклу эту и подарили, на день рождения. Что-то... Натянулась внутри Марго, натянулась и задрожала, словно спущенная тетива. Пухлый, румяный немецкий Андрюшка в синем вельветовом комбинезоне до сих пор жил в ее комнате, на нижней полке шкафа, подальше от чужих глаз. Говорить он давно разучился. Что-то сломалось во внутреннем механизме, Один глаз не закрывался, розовые щечки покрылись сероватым налетом. Но выкинуть его Марго не соглашалась, хоть мать над ней и посмеивалась. «Ну вот, подарили тебе куклу эту. А через 2 дня вечером уж смена кончилась. Сёмка мне вдруг говорит: погоди, Андреевна, задержись чуток. Дело до тебя есть, совет нужен. Я грешным делом подумала, не путевка ли хочет задним ходом выпросить. Я тогда уж председатель правкома была. Или в кооператив собрался вступать, только разрешили тогда кооперативы. Думаю, отговорю его. Еще 2 лет помается и заводскую получит бесплатно. Начальство его ценит, не обойдет». А он вдруг такой прямо белый сделался и спрашивает: «Как бы ты, Андреевна, поступила, если бы знала, что один человек сделал что-то очень плохое? Очень-очень плохое. И никто, кроме тебя, это не знает. Я говорю, какое плохое? Украл чего или убил кого?» Он подумал так и говорит: «Хуже». Я спрашиваю: «Чего уж хуже?» «Поверь мне, Андреевна, — говорит, — намного хуже». «И ты точно знаешь, что он это сделал?» — спрашиваю. «Да», — говорит. «Точно». «И только ты знаешь?» — спрашиваю. Он говорит: «Может, и другие есть, которые знают. Но они далеко, а я здесь». «Что ж», — говорю, — «коли так, иди в милицию. Арестуют его, судить будут». А он говорит: «Понимаешь, я почти уверен, что это он. Почти уверен. Приметы у него есть особые, трудно спутать. Но вдруг не он? Вдруг я зазря человеку жизнь сломаю? Ежели не он, — говорю, — милиция разберется и отпустит, а ты перед ним повинишься. Если хороший человек, простит, а ежели плохой, так и черт с ним». Он походил туда-сюда и говорит: «Ну ладно, спасибо тебе, Андреевна». Оделся, собрался, а в дверях вдруг посмотрел так на меня, эдак сбоку, да и говорит: «Андреевна, если со мной случится что, ты уж Лильку не бросай. Помоги. Трудно ей одной будет с ребенком». А я и не испугалась, сдура, удивилась только. «Чего это ты несешь, — говорю, — что случится, почему?» А он уж дверь закрыл. Ну вот. Это дело, значит, в пятницу было. А в понедельник он на работу не пришел. Совсем на Семку не похоже. Он не то что прогулять, он и опаздывать-то не опоздал ни разу. Я думаю, может, с дочкой чего, с тобой, то есть, может, в больницу срочно. Побежала в правком, в общежитие ему звонить. А там как услышали, кого мне надо. Какому-то мужику трубку отдали, а он как вцепится в меня. Кто такая, откуда, зачем? Я говорю, мол, с работы, не вышел он. И не выйдет, мужик говорит. В аварию попал ваш Самуил Исакович. Со смертельным исходом. Я как стояла, так и села. Как, говорю, в аварию? Какую аварию? У него и машины отродясь не было, он и водить не умеет. А мужик отвечает, что его грузовик сбил вместе с женой на чертовом поле. Тут уж мне совсем плохо сделалось, прям дышать не могу. А дочка как же, спрашиваю, с дочкой-то что? Ребенок не пострадал, говорит, и передан в органы опеки. Добралась я до цеха, сижу, реву. Бабы вокруг стоят, а я даже сказать им ничего не могу, слова не выходят. Ну, успокоилась, потом рассказала. А на другой день милиция в цех пришла. Все расспрашивала, не было ли у Семки врагов, не насолил ли кому, не наступил ли кому на мозоль. Я спрашиваю: «Вы подозреваете, что ли, чего?» А они смеются: «Такое наше дело, — говорят, — подозревать». А потом тот, что постарше, и говорит: «Непонятно, — говорит, — нам, как это так, мать с отцом на переходе сбили, а коляска с ребенком в кустах целехонько». И надо было им сказать про разговор наш последний. А я растерялась, не сказала. Неловко мне было, понимаешь, человек мне доверился, а я милиции пересказывать стану. Словом, не рассказала. Про тебя спросила. Сказали, что в дом малютки переведут, родственников искать будут. Я говорю: «Нет у них родственников, в войну все погибли». «Ну, тогда, — говорят, — в детдом». Собралась я и поехала к тебе. В дом малютки, значит. Ты сидишь, ревешь. Сердце разрывается. Нянечка, правда, хорошая была, все тебя на руках таскала. Ну, раз я съездила, два. Потом Владимиру Ивановичу своему говорю, давай возьмем. Где два рта, там и три, не пропадем. Негоже ребенку в детдоме расти. А он у меня рассудительный. Я-то заполошная, как чего решу, так мне тут же и подай. А он с кондачка не решает, ему обдумать надо. Давай, говорит, подождем неделю. Вот ты неделю пока что делаешь, все представляй, что ребенок у тебя рядом. Свои-то уж большие были. Таньке 10, Ваньке 8. Мы уж и забыли, как с малышами нянькаться. Вот он мне и говорит, ежели через неделю не остынешь, тогда решать будем. А тут Танька, как назло, заболела. Скарлатину откуда-то притащил, да тяжелую. В больницу ее уложили. Пока то да сё, месяц с Гаком и прошел. Приезжай в дом, малютки, а тебя нет. Как так, говорю, куда делась? Усыновили, говорят. А кто? Сказать вам никак не можем, потому как тайна усыновления. Я к ним и так, и сяк. Нет, говорят, нельзя. Подсудное это дело. Так я и ушла, не солоно хлебавши. Странно, думаю. Так быстро усыновили. Да теперь уж все равно. И в милицию не пошла. Владимир отговорил, мол, придешь, привяжутся еще. Почему сразу не сказала, чего молчала? Ну, я и послушалась. Зря. Надо было сходить. В пятницу он мне рассказал, а в воскресенье раз — и машина сбила. Неспроста это. Точно неспроста. Она помолчала, всхлипнула, схватила руки Марго в свои, попросила. «Ты уж прости меня. Не держи зла». Марго высвободила руки, сказала. «У меня очень хорошие приемные родители». Так что вам не за что себя укорять. А что до милиции, вряд ли бы они кого-то нашли, ведь вы им ничего толком не могли сказать. Да мне и Владимир Иванович так сказал, что рассказывать нечего. Имени нет, фамилии нет, ничего нет. Что рассказывать-то, что он плохого человека встретил? Так посмеялись бы надо мной, и все. Хлопнула входная дверь. Алевтина Андреевна встала, взяла чайник. «Я пойду, пожалуй», — сказала Марго. «Спасибо, что вы рассказали мне, я вам очень благодарна». «Да куда ж ты пойдешь? Погоди, поужинай с нами. Ванька не помешает. Он тебя и не помнит, совсем малой был. А потом он тебя до автобуса проводит. Поздно уже, темно». «Ничего, не беспокойтесь. Я часто хожу по вечерам одна», — сказала Марго, вставая. «Погоди, погоди. Как я найду тебя, если что? Если еще чего вспомню. Дай хоть телефон». «У нас нет телефона». «Ну, хоть адрес дай». Марго продиктовала адрес и школьный телефон. Волкова записала, посмотрела на Марго со странным, беспомощным выражением, совершенно не шедшим ее широкоскулому, грубой лепке лицу. Марго попрощалась и ушла. Вернувшись домой, она достала из ящика бутылку портвейна, налила целый стакан и опорожнила одним махом. Бесконечный день кончился, и казалось совершенно невозможным, что это был всего один день, что сегодня утром она раздавала сочинение в 10-м Б и говорила с Приваловой, и все это было несколько часов, а не целую жизнь тому назад. Выпив еще стакан портвейна, она достала зеленую тетрадь, написала «План», подчеркнула и под ним дописала. Первое. «Милиция» — вопросительный знак. Второе. «Суд» — вопросительный знак. Третье. «Дом малютки» — вопросительный знак. «Вещи» — вопросительный знак. Четвертое. «ЗАГС» — кладбище. Захлопнула тетрадь и рухнула на кровать, не раздеваясь. Последней ее мыслью было: «Слава Богу, будильник заведен». Проснулась она с тягучей, отупляющей головной болью. Надо было идти на уроки, и Марго подняла себя на ноги, потащилась в душ, долго стояла сначала под холодной, потом под горячей струей. После душа стало немного легче, после двух чашек крепкого чая она смогла одеться и доковылять до школы. Уже на входе в школу она придумала себе спасение, благо 10-го сегодня не было, только 7-е. Войдя в класс, она тут же объявила самостоятельную работу на тему, кто из героев молодой гвардии мог бы стать моим другом и почему. Учебником пользоваться можно, хрестоматией тоже, болтать и подглядывать нельзя. Класс недовольно загудел, но тетради достал, зашуршал ручками. В наступившей тишине она еще раз перебрала в уме все рассказанное Волковой. Со вчерашнего дня ее не покидало странное ощущение, будто она больше не живет своей обычной привычной жизнью, а играет на сцене, и все, что происходит на сцене, к ней самой, Марго, отношения не имеет, потому что это не жизнь, а пьеса, придуманный сюжет. И она не проживает это все, а просто играет, изображает. Три урока спустя, с тремя пачками тетрадей в сумке, она дотащилась до учительской и опустилась тяжело на стул, размышляя, не сходить ли к директрисе. Неизвестность мучила, ребята тоже дергались, но любое лишнее движение могло навредить классу. Словно отвечая на невысказанную просьбу, директриса заглянула в учительскую и сказала: «А, Маргарита Алексеевна, вас-то мне и надо». Голос ее, раздраженный, недовольный, ничего хорошего не предвещал. Марго поднялась с трудом, ломила руки, ломила ноги. В голове словно сидел паук, оплетал паутиной, подергивал за ниточки. «Что это вы бледная какая? Уж не болеете ли?» — спросила директриса. Марго кивнула. Говорить сил не было. Директриса посмотрела внимательнее, спросила: «Как же вы завтра на демонстрацию с учениками пойдете?» Марго откашлялась, выдавила хрипло: «Не знаю». «Ну вот что», — решила директриса, — «идите домой. Я Павла Петровича попрошу, он и за вашими приглядит. Но чтобы после праздников была как огурчик, мне заменять некем. И поговорить нам с вами надо. Серьезно поговорить. Думаю, вы догадываетесь, о чем». Марго пробормотала «спасибо», посидела еще немного и поплелась домой. Выпив еще пару стаканов чая, на сей раз материнского, с шалфеем и мятой, и съев самое вялое яблоко из трех оставшихся, она наскоро собрала передачу и поехала в больницу, благодаря Вселенную за то, что впереди три дня праздника, и можно отоспаться и все обдумать. Мать была бодра и весела, ей поменяли повязку, прооперированный глаз видел хорошо, и она надеялась, что после праздников ее отпустят. Марго заметила, что вряд ли, после катаракта держит 10 дней, да и вставать ей еще не разрешили. Мать обиделась. «Я думала, ты обрадуешься. А ты вроде и не хочешь, чтобы отпустили?» «Я хочу, мама, конечно, хочу и рада. Просто я очень устала». «Так я ж тебе говорю, не езди ко мне каждый день», — быстро сказала мать. «Что я за барыня такая, чтобы каждый день свежее есть? Больничного поем, небось, не отравит». «Завтра не пустят, праздник», — вспомнила Марго. — «Только передачи принимают». — «Ну вот и не приезжай, обойдусь я без передачи». — «Мам», — спросила Марго, — «а Андрюшку ты у этих, у Рихтеров взяла?» — «Куклу твою у них. И одежку всю забрала, и игрушки. С Лешей вместе мы пошли, нам в милиции справку дали, мол, разрешается забрать детские вещи. Нам вахтерка открыла, у ней от всех комнат ключи. Открыла и стоит, смотрит. Леша ей говорит: «Да вы не стойте, идите, мы сами управимся». А она говорит: «Кто вас знает, в бумажке сказаны детские вещи, вот детские и берите, а я послежу». Потом, небось, сама поживилась. Не постыдилась, это уж ясное дело. «Почему ты так думаешь?» «Вид у нее был такой, шустрый». «Говоришь, на Куйбышево общежитие?» — спросила Марго как можно небрежнее, но мать все равно всполошилась. «Ты что, туда ехать собралась? Акстись, 20 лет прошло с гаком, там уж и нет никого и ничего». «Да знаю, я знаю, я просто так спрашиваю», — успокоила ее Марго, но, выйдя из больницы, остановилась на крыльце, размышляя, ехать на Куйбышево сейчас или уж отложить до завтра, и если все-таки ехать, то какой троллейбус или автобус ее до Куйбышева довезет. Голова раскалывалась, но возвращаться домой в одиночество и бесконечные мысли по кругу не хотелось. «Привет», — сказал знакомый голос откуда-то сбоку. Она оглянулась. Глеб сидел на перилах крыльца, в дальнем углу, прислонившись к стене. «Ты что здесь делаешь?» — удивилась Марго. «Тебя жду». «Я не могла вчера прийти, извини», — пробормотала Марго. «У меня срочное дело возникло, неожиданное». «Ты не должна была. Были только те, кто ее знал и любил». Вроде он и прощал ее, даже не прощал, отменял вину, но отменяя, словно ставил между ними какой-то невидимый барьер. И Марго посмотрела на него удивленно. «Зачем же тогда пришел?» «Понимаешь», — сказал он, словно подслушал, «я сейчас в ухажёр не гожусь, настроение не то. Но ты мне нравишься, и потерять тебя не хочется. Вот сижу, думаю, что делать». «А ничего не делать? Можно же просто так общаться, без ухаживаний». «Можно?» С такой детской наивной надеждой спросил он, что Марго засмеялась и тут же прижала ладонь ко лбу, унимая тупые частые толчки. Но смех разбил камень с позавчерашнего вечера, застрявший у нее внутри. «Можно», — повторила она. «Послушай, ты знаешь, как отсюда доехать до улицы Куйбышева?» Общежитие все еще стояло на месте. Тяжелое четырехэтажное здание из темно-красного кирпича с высокими узкими окнами и колоннами на входе. Марго вошла внутрь, поздоровалась с бабушкой-вахтером, откашлялась, спросила. «Извините, пожалуйста, а вы давно здесь работаете?» «А тебе что за дело? Ты кто такая?» — неприязненно отозвалась бабушка. «Мои родители жили здесь давно, 20 лет назад. Я думала, может быть, вы их помните?» «Ничего не помню. Не до воспоминаний мне тут», — отрезала бабушка. «И нечего здесь шляться, надо же, чего выдумала. Иди отсюда, а то милицию позову, у нас тут с этим скоро». Марго вышла. Глеб посмотрел вопросительно, она сказала. «Там такой цербер сидит, даром, что не трехголовый». «К церберам тоже подход имеется», — сказал он. «Жди меня здесь». Минут через 10 он вернулся, признал неохотно. «И вправду, цербер». «Наверное, в общежитии по-другому нельзя», — грустно сказала Марго. Они обошли здание кругом. «Хочешь, по пожарной лестнице залезем?» — предложил Глеб. «И что, ввалимся в чью-то комнату, мол, здрасте, мы посмотреть хотели, как вы тут живете?» Он развел руками. Вернулись к главному входу, постояли еще немного. «В 8 у нее смена, это я выяснил», — сказал Глеб. «До 8 полчаса. Тут за углом пельменная, вроде приличная, я бывал. У меня друг тут живет недалеко». Голова гудела, но боль изрезкой сделалась тупой и глухой, и Марго согласилась. В пельменной они придумали план. Глеб сбегал к другу за фотоаппаратом, и в общежитие они вошли твердым, уверенным шагом людей, которые знают, куда идут, и уверены, что имеют на это право. Сменная вахтерша, услышав слова «областная газета» и глянув на красные корочки с гербом, издали предъявленные Глебом, переполошилась, ухватилась за телефон. Глеб властным движением отобрал у нее трубку, заметив, что начальству звонить не надо, потому что это все испортит. Пройдя мимо вахтерши в заветную дверь, они поднялись на второй этаж, осмотрелись. Длинный широкий коридор был почти пуст, только в самом конце у открытого окна курили два парня. Марго сделала шаг, другой. Ближайшая дверь с правой стороны была приоткрыта. Она заглянула внутрь. В просторной комнате стены были расписаны цветочками и бабочками. У двери стоял большой деревянный ящик с игрушками. На полу у ящика сидел потрепанный плюшевый медведь. «Раньше все стены зеленые были», — сказала она Глебу и осеклась. «А ты откуда знаешь?» — удивился он. Марго зажмурилась, чтобы ничего не видеть, ни о чем не думать. Вдруг из давнего далека всплывет, приблизится, станет различимым что-то еще. Ничего не всплывало. «Точно были! Эту живопись только 5 лет как намалевали», — сказал кто-то. Она открыла глаза и оглянулась. Один из куривших у окна, худой парень с усами-щеточкой, стоял в дверях комнаты, разглядывал их с любопытством. «Ты что же, жила здесь раньше?» — спросил он. «Что-то не припомню тебя». «А вы всех здесь живших помните?» «Которые в мое время жили, почти что всех. Я здесь уже 15 лет обретаюсь. Одинокий я, квартиру не дают, все больше семейным стараются. Как фамилия тебе?» «Здесь жили мои родители», — сказала Марго. «Их фамилия Рихтер. Давно уже, 20 с лишним лет назад». Он покачал головой. 20 лет? Не, с тех пор уж никого нет, это я тебе точно скажу. Дольше меня никого нет. Я самый старожил. Скажите, пожалуйста, если кто-то съезжает и остаются какие-то вещи, то что с ними делают?» — спросила Марго. «В кладовку ложат. Да только долго не хронят. Пару месяцев подождут, потом или кто себе возьмет, или выкинут». «Ясно», — сказала Марго. «Спасибо вам». Она вышла в коридор, осмотрелась еще раз. Мать была права. Незачем было тащиться сюда. Кто живет в общагах по 20 с лишним лет? А если и найдется такой, с какой стати он должен помнить ее родителей? Она развернулась в сторону лестницы. Парень сказал в растяжку, пристально глядя на Марго: «А вот, к примеру, вспомню чего». Марго вырвала листок из блокнота, написала школьный телефон, под телефоном крупно, четко вывела «Бородина Маргарита Алексеевна», протянула ему, сказала: «Если вдруг вспомните». «А что мне за это будет?» Беря листок, поинтересовался он. «Бутылка хорошего коньяка», — пообещала Марго, спускаясь по лестнице. Глеб пожал плечами и пошел следом. Выйдя на улицу, он глянул искоса на Марго, заметил: «Что-то я ничего не понимаю. Ты же сказала, что подругу ищешь». «Я тебе потом объясню», — пообещала Марго. «Если будет. Потом». 3. Майские праздники Марго просидела дома. Просыпалась поздно, долго валялась, размышляла. Потом выползала на кухню, пила чай с бутербродом. И снова валялась, и снова думала, думала, думала. Вечером в понедельник, когда спала температура, она пошла выносить мусор. Из почтового ящика торчали газеты. Она вспомнила, что уже несколько дней не вынимала почту. Сбегала за ключом. Под газетами лежал длинный узкий конверт с напечатанным на машинке адресом. Марго достала его, вернулась домой, положила на кухонный стол и долго-долго на него смотрела. Потом решилась, подышала на конверт, осторожно отделила склеенные края, вытащила тонкий желтоватый листок. С листка смотрело на нее круглое девичье лицо с волосами-ветками. «Уважаемый товарищ Бородина», — было написано под лицом, «спасибо за присланный вами рассказ «Путешествие в другую сторону». Мы внимательно прочитали его и вынуждены с сожалением сообщить вам, что он не подходит для публикации в нашем журнале. С уважением, редакция журнала». Она посидела еще немного, потом отнесла листок и конверт в комнату, сложила в папку с надписью «Ответы», аккуратно завязала тесемки и убрала папку в стол. Вот и все. И этот ее рассказ тоже отвергли все журналы. Неделю назад она бы расстроилась, даже впала в отчаяние. Сегодня она прочитала отказ, словно поставила точку. Прежняя жизнь отлетела, отпала. Опала легко и бесшумно, как опадают с дерева осенние листья. Весь вторник она проверяла тетради, а когда кончила проверять, встала из-за стола с точным и ясным планом, словно вычитала его в последнем сочинении, в объяснении, почему с Сережей Тюлениным подружиться проще, чем с Олегом Кошевым. Матери она решила пока ничего не говорить, Глебу же сказать, что им надо расстаться на время, подождать. Так она ему завтра и объявит, и он, скорее всего, согласится. Что случится, если он не согласится, она не знала и решила пока об этом не думать. Первым уроком в среду была литература. 10-й Б. Она прочитала классу «Я знаю, никакой моей вины» и заговорила о Теркине. Ребята были взвинчены, неспокойны. Она чувствовала это, не глядя на них, не говоря с ними, но молчала. Ей нечего было им сказать. К концу урока в кабинет заглянула старшая пионер-вожатая Танечка, объявила звонкой скороговоркой: «Маргарита Алексеевна, вас директор просила зайти на перемене». Марго кивнула, спиной чувствуя тревожную волну, прошелестевшую по классу. Со звонком она встала, ободрительно улыбнулась им и вышла, стараясь держаться уверенно и спокойно. В кабинете директора сидела Калерия Аркадьевна. Директриса стояла у окна, спиной к двери. На столе, огромном, роскошном директорском столе, лежала синяя тетрадь, отбрасывая на полированную поверхность голубоватую неясную тень. «Что скажете, Маргарита Алексеевна?» — спросила директриса, возвращаясь к столу, и Привалова улыбнулась хищно, плотоядно. «Ребята понаписали глупостей», — медленно начала Марго. «Каких именно, я не знаю, поскольку не читала. Но, судя по реакции Калерии Аркадьевны, больших глупостей. И много». «Глупости?» — взвизгнула Привалова. «Это вы называете глупости? Нет, вы послушайте! Послушайте!» Она потянулась к столу, но директриса плотно прижала тетрадь ладонью, отрезала: «Калерия Аркадьевна, все согласны, что высказывания в ваш адрес оскорбительны. Нет смысла их тут повторять. Не только в мой!» — взвизгнула Привалова. «Вы читали, что они про вас написали? Про Элеонору Максимовну?» «Читала, читала», — усмехнулась директриса, и Марго показалось на краткий миг, что она улыбается. «Я все прочла. От корки до корки. Грубо, вульгарно, местами оскорбительно, иногда остроумно, надо отдать им должное. Тем не менее, жаль, что классная руководительница позволила это...» Она замолчала, ища слово. «Безобразие!» — крикнула Привалова, и директриса согласилась со вздохом. «Безобразие. Это была тетрадка, куда записывали всякие смешные вещи», — сказала Марго. «Смешные вещи, интересные вещи. Нечто вроде классного общего дневника, что-то, что останется у них на память о школе. Я не оправдываю...» Привалова издала неприятный горловой звук, привстала со стула, но директриса властным жестом усадила ее обратно. «Я не оправдываю ребят», — повторила Марго. «Хоть и не знаю, в чем конкретно их можно обвинить, я ведь не читала, но я согласна, что оскорбление и нецензурная брань недопустимы. Только дело в том, что тетрадь эта, она писалась не для нас. Мы не должны были это читать. Это их классная внутренняя тетрадь, их общий дневник. Люди вольны писать в своих дневниках все, что угодно, ведь дневники не предназначены для публичного чтения. Видите? Видите, Нина Анатольевна?» — закричала Привалова. «Я предупреждала вас! Я вам говорила!» «Калерия Аркадьевна!» — хмурясь резко перебила директриса. «Ученики всегда смеются над учителями», — сказала Марго. «Сколько существует школы, столько и смеются. Это часть профессии, если хотите. Дети наблюдательны и безжалостны. Все и всегда». «И вы считаете, что наказывать их не за что?» — язвительно поинтересовалась директриса. «Я считаю, что читать личные записи без разрешения нельзя никому, даже учителю. Если кто-то прочитает чужой дневник и вычитает там что-то неприятное о себе самом, винить ему некого, только себя». «Нина Анатольевна!» — снова не выдержала Привалова. «Да что ж это такое?» «И наказывать не нужно», — повторила директриса. «Нельзя наказывать человека за то, что он думает», — твердо сказала Марго. «Даже если он эти мысли записывает. Но можно и нужно наказать их за то, что занимались этим на уроке. За это класс должен извиниться перед Калерией Аркадьевной». «Ребята знают, что вы так думаете?» Да, знают. Директриса встала, прошлась по кабинету. Привалова заметила странно спокойным голосом. «Ровно как я и говорила, Нина Анатольевна. Как можно работать в такой обстановке? Чему такие учителя детей учат?» «Нравственности», — не сдержалась Марго. «Литература — это в первую очередь о нравственности». Зазвенел звонок. Привалова встала, сказала: «Если вы не примете меры, Нина Анатольевна, я в РАНО пойду, в ГОРАНО пойду, я этого так не оставлю». «Зайдите ко мне после уроков, Калерия Аркадьевна», — велела директриса. «А вы, Маргарита Алексеевна, останьтесь, у вас ведь окно». Марго кивнула. Привалова вышла, аккуратно придержав дверь. «Я тебя прошу, Маргарита Алексеевна», — сказала директриса, едва дверь закрылась. «Прекращай ты эти игры. Работай нормально. Вот объясни мне, зачем ты разрешала эту тетрадку? Воспоминания им нужны. Скажите, пожалуйста. Выпускной альбом у них есть для воспоминаний. Не смотри ты на меня такими глазами. Я не ретроград и не мракобес. Я просто трезво мыслящий человек. Все, чего ты добьешься, если не прекратишь, на тебя жаловаться пойдут. В РАНО, в ГОРАНО. А там никто твои прекрасные речи слушать не станет, уж поверь мне. Я тебе выговор объявляю, строгий, но пока без занесения. Не за то, что они понаписали, а за то, что ты, классный руководитель, не знаешь, что твой класс творит». «Нина Анатольевна, а можно мне почитать тетрадку?» — попросила Марго. «Нельзя», — отрезала директриса. «Все, иди». Вечером, вернувшись от матери, Марго допила остатки портвейна, подумав мельком, что вот так, наверное, люди и спиваются, заливая вином неприятности и беды. Загибая пальцы, она вспомнила последнюю неделю. Мать в больнице, усыновление, Волкова с ее странным рассказом, скандал с тетрадкой, директриса с ее угрозами, очередной отказ из очередного журнала и Глеб, с которым непонятно, что делать. А ведь всего месяц назад, размышляя о своей жизни после третьего отказа из издательства, она находила ее пустой и скучной, недостойной настоящего писателя. «Бойтесь своих желаний», — вспомнила она. Усмехнулась невесело. Глянула на часы и побежала в душ. Через час предстояла встреча с Глебом, и хотя Марго твердо решила сделать ее последней, выглядеть хорошо хотелось все равно. Глеба она заметила издали. Он сидел на лавочке в парке перед кинотеатром «Спутник», боком к ней. На коленях у него лежали три розы, крошечные аристократические головки на длинных голенастых стеблях. Но вид был невеселый. Хотя это было хорошо для ее плана, Марго почему-то расстроилась. Она подошла, поздоровалась, он вскочил, протянул ей цветы, заметил: «Мы так недавно знакомы, что я даже не знаю, какие ты любишь». «Я люблю всякие», — сказала Марго, — «но это не важно. Я хочу тебе что-то сказать, только, пожалуйста, не перебивай, дослушай до конца. Тебе сейчас трудно после бабушки. У меня тоже всякие сложности. Если мы продолжим встречаться, мы только все испортим. Я не могу тебе объяснить сейчас, но не было в моей жизни худшего времени для романов. Давай сейчас расстанемся и встретимся через год, на том же месте, в тот же час. За год и тебе станет легче, и у меня как-нибудь образуется, и я тебе тогда все расскажу, обещаю». Он молчал. Марго села на лавочку, похлопала приглашающей рукой. Глеб сел рядом, сказал: «Год — это долго. Очень-очень долго». «Ну, давай через полгода», — согласилась Марго. «Давай 31 декабря или 1 января, Новый год, новое начало». «Можно я тебе буду иногда звонить?» «У меня нет телефона». «Тогда писать?» «Пиши», — засмеялась Марго. «Но я не обещаю, что буду отвечать. Не из вредности. Я просто честно, на самом деле, не знаю, что случится со мной в эти полгода». «А что может случиться?» — встревожился он. Ты что, больна?» «Я совершенно здорова. А все остальное — 1 января», — сказала она, вставая. «Давай хотя бы в кино сходим», — предложил он. «Не стоит». «А можно я тебя поцелую на прощание?» «Не надо, Глеб. До 1 января». Она быстрым легким движением коснулась его щеки, развернулась и пошла, чувствуя спиной его взгляд. Прошла через парк, свернула за угол, осторожно, незаметно выглянула из-за угла. Он все еще стоял и смотрел ей вслед. И все равно было обидно, что он так легко согласился. Вернувшись домой, она открыла зеленую тетрадь, перечитала записи последней недели. Проще всего было сходить в ЗАГС. В телефонном справочнике Борькином наследстве значилось 6 ЗАГСов по ЗАГСу на район. Центральный дворец бракосочетания, построенный лет 10 назад, отпадал сразу. Отпадал и ЗАГС в Заречном районе, где жила Волкова. Весь район был сплошной новостройкой. Оставалось 4. И она выбрала самый близкий к общежитию, Кировского района. Прикинула, как до него добираться. Мать выписывали послезавтра, и за оставшиеся 2 дня надо было успеть как можно больше. Она поставила вариться щи и компот для матери и полночи просидела, проверяя контрольные семиклассников по русскому. Когда становилась совсем не вмоготу, она выпивала очередную чашку чая и напоминала себе, что до конца учебного года в 7 классах остается всего 5 недель. До ЗАГСа она добралась на такси. Вошла в красивое здание с колоннами и эркерами, бывший купеческий особняк Соломатовых, до сих пор известный в городе как Соломатин дом. Прошла по длинному коридору. Отдел регистрации смертей, отдел регистрации рождений. И вот оно, отдел регистрации браков. Возле двери сидела молодая пара. Девушка смотрела на парня, парень смотрел в пол. Марго села на соседний стул. Парень поднял голову, посмотрел на нее равнодушно. Девушка жизнерадостно сказала: «Сейчас наша очередь, а потом они закроют. Они до 3 принимают». «Мне только узнать кое-что, я быстро», — попросила Марго. «Спрашивайте», — сказал парень. «На здоровье». «Но мы тогда не успеем», — возмутилась девушка. «В другой раз придем». «Нет», — сказала девушка, — «ни в какой, ни в другой, в этот. А вы подождите. Может, нас быстро запишут, тогда и на вас время останется». Пришлось ждать. Пара вышла из кабинета без 10:03. Марго вошла, не дожидаясь приглашения. Села. Немолодая женщина, неестественно рыжая и кудрявая, в пестром платье и крупных янтарных бусах, подняла на нее глаза и сказала: «Без жениха не...» «У меня нет жениха», — перебила Марго. «Мне нужна справка из архива. Свидетельство о браке, свидетельство о смерти, любые документы о моих родителях. Видите ли, я только неделю назад узнала, что я приемная дочь и...» «Минуточку, минуточку», — резко махнув рукой, остановила ее женщина. «Во-первых, кто вы такая? Паспорт у вас есть?» Марго протянула ей паспорт, 2 свидетельства о рождении и свидетельство об усыновлении. Женщина надела очки, взяла документы и 10 минут изучала их внимательно и подозрительно. Марго показалось, что она их даже понюхала. «Так что вы хотите?» — наконец спросила женщина, продолжая разглядывать бумаги. «Найти документы, связанные с моими родителями. Любые». «Поиски в архиве могут занять время». «Сколько времени?» — быстро спросила Марго. 2-3 месяца. «А нельзя ли как-то ускорить этот процесс? Я буду вам очень-очень благодарна». Женщина окинула ее долгим оценивающим взглядом, сказала медленно: «Я постараюсь». Прижимая бумаги к груди, она вышла в соседнюю комнату, тщательно прикрыв за собой дверь. Марго взяла со стола чистый лист, написала школьный телефон, объяснила вернувшейся женщине: «Это рабочий телефон, я в школе работаю. Если меня не будет, если я на уроке, скажите просто, что документы для меня готовы, мне передадут». Из ЗАГСа она отправилась к матери. Оттуда на кладбище, где лысый директор, печально качая головой, долго перебирал старые серые папки, но ничего не нашел. Марго дала ему трешку. Он недовольно скривился, но денег больше не было, и она сделала вид, что не заметила. Домой она добралась уже в 9:00, но заходить не стала, а позвонила в квартиру напротив. Высокому худому старику, открывшему красиво обитую дверь, она сказала, что согласна редактировать его мемуары, что просит за работу 50 рублей и готова начать через 3 недели, 1 июня. В пятницу мать выписали. В такси она сидела бледная, напряженная, все время придерживала повязку на глазу. Войдя в квартиру, сказала грустно: «И делать нельзя ничегошеньки. И телевизор смотреть не велели цельную неделю». «Я буду смотреть и тебе пересказывать». «Знаю я твои пересказы», — отмахнулась мать. «Все тебе не то и не так. Ты мне лучше скажи, ты сколько дней полы не мыла?» «Я мыла?» — оскорбилась Марго. «Специально вчера вечером все отдраила». «А до этого? 2 недели грязь копила». «Вот скажи мне, ну как? Как ты видишь? Как ты можешь знать?» «Да я не полы вижу», — засмеялась мать. «Я тебя вижу». Марго включила радио, поставила чайник, разобрала больничную сумку. За чаем мать рассуждала о том, как она славно будет жить на пенсии, только бы вернуться поскорее к обычной жизни, когда все можно. Марго кивала, но слушала вполуха, думала о своем. Предположим, пойдет она в милицию. И предположим даже, что там будут замечательные люди, которые бросят все свои срочные расследования и захотят ей помочь. Предположим, что дело сохранилось, и его нашли. Предположим, даже раскрыли и поняли, кто и почему. И что дальше? Что ей это даст? Уж лучше еще раз сходить к Волковой. Наверняка она еще чего-нибудь вспомнит, расскажет, каким человеком был этот Семен Самуил, что любил, кроме детей и работы, о чем грустил, чему радовался. «Совсем ты меня не слушаешь», — сказала мать. «Да и чего меня слушать? Жизнь моя неинтересная, и биография моя вся на один листок помещается. Как пришла в садик работать с одним листком, так и ушла с одним листком. Даром, что 23 года вкалывала». «Биография», — повторила Марго. «Ну, конечно, автобиография. Все должны писать автобиографию». «Ты чего это?» — испугалась мать. «Где должны? Зачем?» «Это, мам, ничего, это я так», — сказала Марго. «Все хорошо, я ужасно рада, что ты дома. Налить тебе еще чаю или просто поужинаем. И капли-капли надо тебе закапать, не забыть». В четверг, в свободный день, накормив мать и включив ей радиостанцию «Маяк», Марго сказала, что идет в библиотеку и вернется к обеду. Мать грустно заметила, что не только телевизор смотреть, но и читать ей тоже нельзя. Сиди себе целый день курицей, вот только яиц нет высиживать. Марго хихикнула, чмокнула мать в щеку и побежала на остановку автобуса. На проходной она сказала, что ей нужно в отдел кадров. Вахтер, не Будённый, а другой, сонно-равнодушный дядечка лет 40, куда-то позвонил, долго ждал ответа, потом выдал Марго временный пропуск и велел идти в самое правое здание за воротами. Марго пересекла двор, на удивление чистый и зеленый, вошла в здание, помедлила возле массивной, отделанной под орех двери, собираясь и настраиваясь, потом постучала и вошла. В небольшом предбаннике сидела за столом молодая женщина и быстро писала, заполняя графы какого-то бланка. «На работу устраиваетесь?» — уточнила она, не поднимая головы от бланка. «Нет. Мне нужно поговорить с Екатериной Сергеевной по личному вопросу», — твердо выговорила Марго. Имя отчества она заблаговременно выяснила у вахтера. Женщина подняла глаза, посмотрела на временный пропуск, висевший у Марго на шее, — сказала удивленно. «Но вы же у нас не работаете». «Не работаю», — согласилась Марго. «Тем не менее, мне необходимо поговорить с Екатериной Сергеевной по личному вопросу». Женщина осмотрела Марго долгим пристальным взглядом, словно пытаясь разгадать, какой такой личный вопрос может быть у нее к начальнице. Потом решила: «Посидите здесь, пожалуйста, я выясню у Екатерины Сергеевны, сможет ли она вас принять. Как ваша фамилия?» «Бородина Рихтер, Маргарита Алексеевна». Женщина скрылась за дверью с надписью «Начальник отдела кадров Бессонова ЕС». Марго села на одинокий стул, стоявший в углу предбанника, посмотрела на полки с множеством папок, идущие вдоль противоположной стены. Подумала, какая должна быть эта скучная работа — беспрерывно копаться в чужих жизнях, записывать чужие выговоры, готовить чужие наградные листы. А может быть, наоборот, не скучная — погружаться в чужие жизни, проживать их вместе с собственной. Разве писатель не занимается тем же самым? «Екатерина Сергеевна примет вас», — сказала женщина, выходя из кабинета и придерживая дверь. Марго встала, пригладила волосы, глянула мельком в большое зеркало, висевшее на стене рядом со стулом. Строгий деловой костюм, строгая прическа. Вид был вполне солидный. Она вошла в кабинет, прикрыла за собою дверь и остановилась у порога, ожидая приглашения сесть. Бессонова Екатерина Сергеевна оказалась совсем не похожа на кадровичку. Светлое платье с ярким крупным геометрическим узором, модная прическа под пажа, широкий черно-серебряный браслет на запястье. Была она относительно молода, едва за 40. И Марго разочарованно подумала, что родителей она точно не знает. Бессонова тоже рассматривала Марго не менее пристально. Потом улыбнулась, махнула рукой, приглашая садиться. Спросила: «Чем я могу быть вам полезна, уважаемая...» «Маргарита Алексеевна», — быстро вставила Марго. «Дело в том, что мои родители работали на вашем заводе 23 года назад. Они погибли в автокатастрофе, я выросла в приемной семье, и теперь хочу узнать побольше о своих...» Она запнулась, не зная, как сказать. «Настоящих» звучало обидно для матери, «биологических» было бы слишком официально. «О своих родных родителях», — неловко закончила она. «23 года назад?» — переспросила Бессонова. Марго кивнула. Екатерина Сергеевна побарабанила пальцами по столу, сказала задумчиво: «Вряд ли смогу быть вам полезна, Маргарита Алексеевна. Что вы ожидаете найти? Трудовые книжки, личное дело, список поощрений или выговоров?» «Автобиографию», — объяснила Марго. «Понимаете, у меня никого нет, мой приемный отец умер, приемная мать — пожилой человек, не слишком здоровый. Я ищу любых родственников, хоть самых дальних. Но для этого мне хотя бы надо знать, откуда мои родители родом». Было немножко стыдно бить на жалость, но что еще ей оставалось? «Но как я могу быть уверена, что вы именно та, за кого себя выдаете?» Марго достала документы, разложила на столе. Бессонова читала долго, внимательно. Не читала, изучала, как научный материал. Наконец спросила: «Ваша приемная мать знает о ваших поисках?» «Да, конечно, она и дала мне эти бумаги». «А о ваших родителях она ничего не знает?» «Абсолютно ничего». «Так как же вы узнали, что они работали на нашем заводе?» «Моим приемным родителям разрешили забрать детские вещи, мои вещи, из квартиры моих родителей. Оказалось, что это общежитие вашего завода». «И они не пытались ничего выяснить в общежитии?» «Моя приемная мать очень боялась, что меня заберут другие люди, знакомые родителей», — после долгой паузы тихо сказала Марго. Екатерина Сергеевна встала, прошлась по кабинету вернулась за стол, велела: «Напишите мне фамилию, имя и отчество отца и матери. Мне нужно посоветоваться. Позвоните через неделю. Я вам ничего не обещаю, но на всякий случай вот мой телефон». Она протянула Марго бумажку с номером. Марго поблагодарила, вышла из кабинета, прошла через проходную. Теперь ей оставалось только ждать.